Машину я остановил в метрах в 300 от дороги. Дальше путь преграждал небольшой овраг, объехать который не было никакой возможности. Ну и так неплохо. На открытой местности этого было бы недостаточно, но здесь деревья хорошо гасят звуки, так что нашему разговору никто не помешает, во всяком случае неожиданно. Приказав главатику выставить охранение, я вновь занял позицию в задней дверце. «Итак, я уже все сказал», — холодно отозвался фон Зейншанца. «А если я попытаюсь вас убедить?» — вкрадчиво спросил я, демонстративно окидывая взглядом сидевшую рядом с ним девушку и нарочито не обращая внимания на связанных солдата и водителя, которых, чтобы не тащить на руках, мои орлы разместили на багажнике и сейчас свалили на землю. В глазах Гауптмана мелькнуло едва уловимое беспокойство, но внешне он постарался выглядеть максимально саркастичным. «Вы пытаетесь убедить меня предать Германию, угрожая совершенно неинтересному мне человеку? Она всего лишь пленница, правда, прекрасный хирург, на редкость легкая рука. Именно поэтому я велел ей сопровождать меня, ну, конечно, приняв определенные меры, гарантирующие ее лояльность». Я снова восхитился моим визави. Очень интересно построенная фраза. Попытка одновременно убедить меня в полной бесперспективности данного направления воздействия и заинтересовать возможностью включить в мой отряд высококвалифицированного медика. Ай, молодца! Ничего, я готов рискнуть. Любите убивать женщин? Презрительно скривил он губы. Да, в общем, нет, честно признался я. В моей биографии было несколько трупов женского пола, но женщинам я их, если честно, не считал. Уж очень мало в них было от прекрасной половины человечества. Скорее, взбесившиеся фурии, получавшие почти сексуальное удовольствие от насилия и убийства. Хотя сам факт их принадлежности к женскому полу все равно меня несколько напрягал. Но, слава богу, таких действительно было чрезвычайно мало. Я распахнул дверцу. «Не составите мне компанию?» «Он серьезно ранен», — внезапно подала голос предмет нашего обсуждения. «Опаньки! А вот это уже интересно!» В голосе девушки я явно уловил нотки беспокойства. «Это что же получается? Господин Гауптман состоит в обойме тех, за кого она искренне переживает?» «А ты молчи, подстилка фашистская!» — зло отозвался кабан. Девушка сжалась, как от удара. Я молча смотрел на офицера. Тот сидел с каменным выражением лица. «Отличный эмоциональный баланс, ничего не скажешь. Но уж извини, не тебе тягаться с гвардейцем. В самом крайнем случае просто воспользуюсь банальным гипнозом. Вряд ли у тебя в голове стоит психоблок 2-го уровня. А все, что ниже, я пробью. Но это в крайнем случае. Разговаривать с загипнотизированным удовольствие ниже среднего. К тому же при гипнозе практически отключается вся невербалка. А это плохо. Невербальные реакции – второй информационный канал, и его отсутствие сильно снижает эффективность любого допроса. По невербалке вполне можно отследить, с каким вопросом следует разобраться более детально, а какой не представляет серьезного интереса. Именно поэтому мы обучены при необходимости полностью подавлять эмоциональную составляющую. Ну, про то, что гвардейцев зовут гранитными истуканами, я уже поминал. «Какое у него ранение?» «Проникающее легкого левого», — отозвалась девушка, взгляд которой после слов кабана стал похож на взгляд затравленного зверька. И я решил пока не предпринимать ничего для купирования данной ситуации, офицер и девушка явно эмоционально связаны, так что чем больше напряжения будет испытывать она, тем более податливым будет становиться он. Как давно была операция? 4 дня назад. Я замер. Либо я чего-то не понимаю, либо офицер совершенно не производил впечатления аборигена, получившего подобную рану 4 дня назад. — У вас есть бинты? — спросил я девушку. — Да, а что? — растерянно отозвалась она, не понимая, зачем я это спрашиваю. Но я ее уже не слушал. Я вытащил нож и, вскрыв повязку, уставился на рану. — Вот это да! Я бесцеремонно раздвинул веки немца и смотрел склеры и зрачок. Потом прослушал пульс. Меня интересовала не его частота, а интерферентные волны, проходившие по стенкам сосудов. Нет, все точно. Этого не могло быть, но передо мной сидел абориген, явно преодолевший первую ступень антропрогрессии. Вот это подарок! Мои планы в его отношении тут же изменились. Теперь я ни в коем случае не собирался его убивать. А вот пообщаться нам стало просто крайне необходимо. «Что все это значит?» — холодно спросил он. «Ну да, теперь понятно, откуда у него такой хороший эмоциональный баланс». Я повернулся к девушке. «Наложите ему новую повязку». Она действительно оказалась очень неплохим медиком. Ну, есть такие люди, у которых предпочтительная профессия буквально в крови. И она, похоже, оказалась именно из них. «Выходите», — повелительно приказал я, когда девушка закончила. Фон Зеншанце инстинктивно дернулся, поднимаясь на ноги. Как гласит известная пословица, когда, говорит гвардеец, подскакивают даже буддистские монахи. Но тут же насупился и сделал движение, чтобы вернуться в прежнее положение. Однако я ему не дал, бесцеремонно ухватив за шею и буквально выкинув из машины. Девушка тихо ойкнула, но сейчас я не обращал на нее особенного внимания. «Пошли», — кивнул я в сторону поваленного дерева. «Присядем». «Зачем?» «Нам надо поговорить с глазу на глаз». Гауптман удивленно воззрился на меня. Такого поворота он не ожидал. Но решил не обострять ситуацию и подчиниться, тем более, что я его явно заинтриговал. Мы сели на дерево. Я мельком осмотрелся. Майорлы пялились на нас, разинув рты. Ну еще бы! Их смертоносный командир, вместо того, чтобы выбивать из захваченного фашиста секретные сведения, собирался с ним мило беседовать. Знали бы они, что в конце нашей беседы я собираюсь его отпустить. Мне придется очень потрудиться, восстанавливая свое сильно пошатнувшееся в их глазах реноме. Ну да что делать? Установить контакт с этим фон Зеншанце сейчас было гораздо важнее. Предлагаю вам обмен. Вы ответите на мои вопросы, а я отпущу вас и тех, кто с вами приехал. Гауптман минуту помолчал, а затем уточнил. Всех? Всем будет предоставлена полная свобода выбора. Твердо произнес я, совершенно точно зная, откуда у него возник этот вопрос. Но девочку я бы, пожалуй, оставил у себя. Хороший способ посадить его на крючок. Поэтому я и ответил так, оставляя за собой свободу маневра. «Почему я должен вам верить?» Я пожал плечами. «А что вам еще остается?» Он снова помолчал, затем твердо произнес. «Вы же понимаете, что на вопросы, касающиеся сведений, составляющих военную тайну, я отвечать не буду?» «Хорошо. Но имейте в виду, что если я окажусь неудовлетворенным разговором, я оставляю за собой право частично изменить наше соглашение». Он снова задумался. «Но — усмехнулся я. — Решайтесь. Обещаю, я не буду слишком категоричен. К тому же мы с вами знаем, что военная тайна — понятие растяжимое. И кое-что можно вполне рассказать командиру сборного отряда окруженцев, пробирающегося лесами к линии фронта. Все равно, пока мы доберемся до своих, многое из того, что сейчас составляет эту тайну, уже устареет. Я замолчал, оставляя за скобками мысль, что последнее предложение можно сформулировать и так: если доберемся. Догадается, не маленький.